сдал экзамен, без разницы. Я могу сказать, что могу. Да ладно. Как говорил мой учитель, хорошему студенту нужно написать самому. Мне это тоже нужно. Можешь нажать кнопку? Я заканчиваю уже. Вы уже написали диплом даже, наверное, да? Что у вас за тема? Я переводом. Что перевели? Рассказы одного посредственного сборника мне даже не понравились. А можно обосновать? Я не могу себя оставить. Конечно. Вот Маша. Так, жалко. Что, закончили? Да, так прям не могу. Ну, я к вам обязательно приеду. Приходите, ну вы можете ВКонтакте же, если вы есть, вы не сидите в соцсетях. Что? Вы сидите в соцсетях. ВКонтакте вы есть? Да. Ну, ну кидайте, если что, пишите. Не знаю. Я тоже есть ВКонтакте. Вот. Пойдемте, я сейчас зайду, сами покажу. Я уже вас не перевела. Я тебя понимаю, это вообще просто не могу. Как не сказать, Катюш, с днем рождения, я. Спасибо. Катя, Катя, она так еще такую сделала. Да, да, я твоей дочке тоже сделала такую. Она тоже есть. Шлёшь ее у всех? Конечно, это у Катюши. Итак, друзья, поехали дальше. Нам много что нужно сейчас успеть. Чего? Мамонов и Охлобыстин, да, это два раза. Ну, я и говорю, да. Что кто-то говорит, что это один человек. Я привела такую теорию, что это один человек. Нет, это не один. Нет. Более того, они совершенно разные по ментальности. Твои личности, знаете, разбиение. Они сильно разные. Вот. Хотя и тот, и другой по-своему прекрасен, и по-своему, на мой взгляд, нет, но вот. Что-что? Да он, когда про помидоры пел, был неплох. Я вообще его люблю, еще говорить-то, ну просто и с Охлобыстином все не так просто тоже. Он тоже неоднозначный человек. Сколько они будет детей? 8? Много. Много. Какая разница? Много. Не брать? Что-что? Давайте лучше. Значит, так вот, друзья, мы с вами так посмотрели историческую перспективу вообще исламского мира, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Когда заходит речь об исламе, если вас интересует халифат и его история подробно, то найдите Большакову «Историю арабского халифата». Это очень хорошая книжка, как и все хорошие книжки, она в 4 томах. Вот, так что читайте, радуйтесь, знайте, вот, если хотите. Мы же с вами движемся дальше. Собственно, у халифа есть одна интересная черта. Вообще, царь, царек, мелик. Это ругательство для них было всегда. Царек — это в смысле вот, ну вот, царек. Это вот как у нас говорят, украинская хунт. Так, ну, то есть, Вот, потому что это не то. Быть царем, то есть светским лидером и точка, это не то. Халиф – это человек, который объединяет в себе и царскую, и духовную власть. И вот здесь мы с вами попадаем на еще одно важное отличие двух миров – христианского и мусульманского мира. Дело в том, что христианство с самого начала позиционирует себя секулярно. С самого начала Христос говорит: «Отдавайте Богу Богова, Кесарю Кесарева». Соответственно, он сам разделяет эти два мира – мир Божий и мир государственный. И говорит, что они могут быть совсем различны. Дальше 300 лет христианской истории, просто когда христианство в гонениях, и понятно, что христианский мир совсем с государством, не только ни одно, вообще не дружит вообще. И только начиная с 4 века в Византии начинается процесс, когда вдруг императоры византийские сначала улыбнулись христианскому миру, а потом и решили его обнять. Христианский мир бросился на шею византийским императорам. Вот, и постепенно началось это соединение, которое когда-то привело к добру, а когда-то к добру не привело. Вот, в частности, я абсолютно убежден, что разделение церквей на католическую и православную в очень многом, в этом очень во многом виноват именно византийский император виноват. Потому что они вложились в это очень-очень сильно. Это долго рассказывать, захотите, найдете про Константина Капронима, почитайте просто про его политику в церкви. Иконоборческую, и заодно про его общение с папой, по-моему, Григорием. Вот. А исламский мир с самого начала был другой. Там нельзя себе представить, что папа римский вступит в конфликт с королем. Там нельзя себе представить, что какой-нибудь епископ скажет «нет» какому-нибудь царю или там вождю, как в случае с Советским Союзом, за что его там расстреляют. Там нельзя представить себе разделение. Халифат с самого начала – это единый исламский мир, где уголовное право и, если хотите, каноническое право, религиозное, духовное право – одно и то же. Одно и то же. Где правитель один и духовный, и светский. И даже сама религия, вот мы говорим ислам, религия, религия, религия, а ведь в исламе нет, в Коране нет слова религия. Это довольно вольный перевод. В Коране есть слово дин, что, в общем, справедливее перевести словом закон. И вот дин – это именно то слово, которым мы переводим слово религия с арабского языка. Но это совсем другое, совсем другое. Шариат – это синоним ислама. Синоним ислама. Ну ладно, двигаемся дальше. Значит, начнем разговор о Христе, об исламском, вероучительных каких-то вещах ислама. Начнем с разговора об источниках, о исламской жизни. Начнем с Корана. Коран формально это священная книга мусульман. Но это такой ответ, знаете, слишком недостаточный. Коран – это целое понятие, целое учение в исламе. Коран – это прямая речь Бога, которую он ниспослал через Мухаммада людям. Бог обратился к людям на арабском языке, и поэтому Коран существует только на арабском языке и не может быть переведен ни на один другой язык мира. Коран – это абсолютная святыня, в которую неграмотный Мухаммад не добавил ни запятой. Коран – это абсолютная истина. Поэтому-то Мухаммад и был безграмотен. Почему же существует перевод Корана на русский язык, там, на какой-нибудь другой язык? Все просто. Это научные переводы. Это то, что делают люди науки. Это раз. А если эти переводы благословляются уммой, то на них всегда написано «Коран», а следующей строкой – «Перевод смыслов». не перевод Корана, Коран перевести нельзя, но можно передать смысл того, что в Коране изложено. Потому что Коран больше, чем смысл. Само слово Коран не имеет четкого перевода. Никто не знает, что, как это переводится, но, во всей видимости, восходит к глаголу со значением «читать». То есть Коран – это фактически чтение. Так можно было бы перевести. «Читай» – это первый глагол, с которым Бог обратился к Мухаммаду. И речь идет, как вы понимаете, о чтении немножко не в нашем смысле слова. Речь идет о чтении вслух, о произнесении. Ведь навык читать про себя европейцы обрели очень поздно. Еще в Средневековье никто читать про себя не умел. Читали вслух. Всегда. То есть чтение – это чтение вслух. Вот этот навык читать про себя – это редкость большая. И поэтому читай – это в смысле читай вслух. Чтение – это в смысле правильное произнесение. Поэтому Коран, как говорят мусульмане, невозможно передать на других языках. Он существует только на арабском и звучит только на арабском. И правильно читается только на арабском. И тот, кто слышит его на арабском, ну, я знаю людей, кто действительно при правильном чтении Корана начинает мотать. То есть вот это вот, он мотает, в этом есть определенный действительно. Мотать, ну внутренне тебя начинает мотать, вот когда ты слышишь, как развивается чтение Корана, вот это вот правильное вьется. Да, да, да, да. Ну, как сказать, ну начинает, ну, как при буддийской мантре, если долго вот сесть и слушать, у тебя начинает. Колбасит и плющит. Ваш, как понятнее. Вот. Ну да, если хотите, вот синоним. То есть он оказывает определенное воздействие при правильном произнесении, при правильном звучании. И более того, и состав Корана, и то, как он записан, в каком порядке он записан, и то, как эти суры все Корана разделяются между собой, это все, видимо, подчинено правильному чтению, потому что и Мухаммад произносил его не так, как я вам сейчас об этом рассказываю. Когда Мухаммад начинал говорить Коран, люди понимали, что он начинает говорить Коран, потому что он входил в некоторое состояние, то есть он на него находил своего рода как некий приступ, что-то типа транса. И Коран записывался сразу. Хватали листочки и писали. Много-много этих листочков было. Так они и ходили, эти листочки, до халифа Умара, который приказал эти листочки собрать, а халиф Усман осуществил редакцию Корана. Поэтому Коран иногда называют Кораном Усмана. Усман собрал все эти отдельные листочки и сделал с них 6 копий. Он сделал 6 книг, переписал Коран 6 раз. 3 копии до сих пор существуют. Остальные 3 утрачены. Вот, 3 существуют, лежат, одна в Багдаде, одна, может быть, в Каире даже, хотя не помню сейчас. И одна где-то еще, в каком-то музее еще лежит. Вот это именно копии Корана Усмана. Вполне оригинально. Все остальные листочки были собраны и сожжены, потому что это в духе ислама. Бог один, Коран один. Никакого разномыслия, никакого инакомыслия не должно существовать. И поэтому все, вот во избежание, скажем так, других Коранов, других редакций Коранов или, может быть, каких-то там, да, все остальное просто было уничтожено. Одновременно с Кораном Усмана ходил еще один Коран, который сделали до этого. Но, как мне сказал, улыбаясь широко, один мой мусульманский друг, он сказал, но через 100 лет рука халифа дотянулась до него. Вот. И его тоже сожгли. То есть ислам планомерно уничтожил все другие версии Корана. И с точки зрения ислама это правильно. Вот если весь христианский мир все время обвиняет, ах, вы там гады, ах, вы паразиты, вы там скрывали от нас тайное Евангелие Фомы, сейчас мы узнаем правду о Христе тут всю. Вот, открываешь Евангелие от Фомы, ну, никакой там правды особо не открывается, ничего особенного там не открывается. Вот, ну, какие-то интересные моменты есть. Вот, но нас все время за это журили, хотя христиане никогда не проводили полномерных чисток. Вот никогда такого не было в истории христианства, чтобы какие-то книги собирались, вот именно Евангелие, не какие-то книги, там в отдельных местах книги жгли, но вот именно чтобы кто-то где-то собрал Евангелие там и все уничтожил, и вот только вот сделал. Вот это мы читаем, остальное мы не знаем. Когда Константин оставил из 25 только 4 Евангелия. А он их что, все стали уничтожил, что ли, и сжег? Ну нет, это оставили 4, это понятно, остальные Евангелия перестали переписывать. То есть не было вот такой акции, что мы все сейчас со всей империи сгребем, положим и сожжем одним большим костром. Вот. А в халифате проводилась именно эта политика. То есть на протяжении целого времени выискивали эти рукописи и уничтожали. Выискивали, уничтожали. Вот. А когда Константин, когда определилось, что Евангелие всего 4, они канонические, остальные же не уничтожили. Ведь все эти рукописи, они же так и ходят. 4 века, пожалуйста, все эти апокрифы датируются, эпохой Константина легко. Вот. Так что никогда в Византии не преследовали прямо. Вы знаете, что в Коптской церкви, например, чуть-чуть другой есть, там у них немножко иной канон, в их канон входят немножко другие книги священные, хотя основные Евангелия те же, но многие, например, продолжили в качестве Евангелия использовать Евангелие евреев. Их не догнали, не попытались его уничтожить. Ну, то есть разные варианты. Ну, у нас такого не было, но в любом случае это особенность вот такого исламского мира. Значит, Коран делится на 114 сур, это главы. Эти суры расположены не в хронологическом и не в историческо-повествовательном порядке. То есть Коран не похож на Библию. В Библии все начинается от сотворения мира и заканчивается концом мира. Ничего подобного в Коране нет. Все начинается и все заканчивается, но как бы совершенно не в этом жанре. Точно так же суры Корана выставлены и не в последовательности их произнесения. То есть наиболее ранние суры Корана, наоборот, находятся в конце Корана. Наиболее поздние, так называемые мединские длинные суры Корана, это в начале Корана они стоят. Вторая сура, там порядка 280 стихов вот этих аятов, так называемых. Извините, а можно вас спросить? Угу. А Евангелие от Фомы, оно чё? Не вошло, да? Во что? Да, Евангелие. Вы меня иногда удивляет. Двумя вещами. С одной стороны, когда говорите, что хотите знать христианство, а с другой стороны, когда задаете такой вопрос. Не открывали Евангелие, вот в том-то все и дело. Может быть, следует почитать, если уж хотите узнать. Конечно, оно не вошло, это апокриф. Более того, Евангелие от Фомы даже несколько. Не одно Евангелие, их несколько носит это название. Вот. Есть одна версия Евангелия от Фомы, которая считается достаточно древней и, возможно, даже очень близкой к правде. Но их несколько, этих Евангелий от Фомы. Вот. Это вообще есть апокриф. Вообще в церковь очень интересно поступало всегда. Апокрифы никогда не было запрещено читать. На апокрифы даже периодически ссылались в церкви. Но просто об апокрифах всегда говорили так, так как они искажены, то их не следует воспринимать на веру целиком, а следует глазами традиции выискивать, что в них правдиво, а что неправдиво. Если в них есть что-то правдиво, то почему бы на них не сослаться? Но в массовые, как бы в массы выдавать их как священную книгу не надо. Вот такое всегда было отношение к апокрифам. А в Коране нет, в исламе все это уничтожали, просто уничтожали все. Так вот, суры имеют название. Например, сура называется «Корова» или сура называется «Ангелы». Но это не значит, что в текст суры, что там идет речь о коровах или об ангелах. Почему же такое название «Корова»? Еще раз говорю, потому что Коран – это правильное чтение. Это чтение в определенном ритме, в определенной музыкальной, если хотите, гармонии. И вот как византийское правильное чтение, оно все вот такими крючками, знаете, византийцы даже ноту не записывали. Вот 10-11 век – это именно крючки, вместо нот – крючки, которые не делят вот этот нотный стан, который разделен по полутонам. Вот. Византии там этими крючками передавали и четверть, и восьмую тонну. В общем, Коран правильно звучит. И вот во время правильного чтения есть какой-то аят и какое-то слово, которое звучит, ну вот, наиболее максимально, как апогей своего рода, знаете, вот такая вот, вот, все. И как бы вся сура получила название по этому самому звучному слову. Вот, если это слово «корова», значит, вся сура получила название «корова». Я приведу вам пример. Ну, вот, допустим, есть такая молитва на «Три святое» в христианстве. Ну, на славянском языке, да, вот «Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас». Довольно короткая. Ее называют «Три святое», всегда поют на литургии. Вот, но русские поют ее в течение там полминуты приблизительно, а греки в течение приблизительно 70 минут. Они ее очень-очень долго тянут. Вот, и обязательно во время этого пения «Три святого» есть такой момент, когда вот там все это так расходится, расходится, расходится, потом низкими мужскими голосами затягивается одна нота, и другой высокий мужской голос начинает одно слово, ну, таким образом выписывать, что хочешь, ты не хочешь, веришь, ты не веришь, а мурашки по коже бегут, потому что это что-то непередаваемое. Вот, это слово «Атанатос». И все называют всю молитву обычно «Атанатос». Ну что, пошли «Атанатос» петь, там «Атанатос». Да, пошли петь «Атанатос». Никто не называет ее «Три святым», а называют по тому слову, которое тянут. Понимаете, вот, которое звучит каким-то совершенно эксклюзивным образом. Вот то же самое и здесь. То есть вам так мне, во всяком случае, объясняли. Так я читал, что во время прочтения особенно как-то выделяется это слово. Вот оно звучит особенно, и поэтому такое название. Коран. Ну, в общем, это Коран, да, вот прямая речь. Второй источник – это Сунна. Ну, особенно у суннитов, естественно. Вы понимаете, что спустя какое-то время исламский мир стал наполняться не только словами Корана и памятью о том, что было произнесено Мухаммадом как Коран, но еще и многими другими воспоминаниями о том, что говорил сам Мухаммад. Стали записывать слова Мухаммада. И они стали в изобилии ходить в народе. Что Мухаммад сказал вот там-то? Ну, допустим, там Мухаммад увидел вот то-то и сказал об этом то-то, то-то, то-то. Или Мухаммад увидел вот то-то и молчаливо, безразлично пошел дальше. Это тоже, между прочим, показатель. Или Мухаммад увидел вот то-то и молча все одобрил, допустим. Понимаете? То есть в Коран не может и в Коране не касаются всех вопросов. Есть куча вопросов, которые надо было откуда-то решать. Вот. И поэтому, когда их стали касаться, то стали вспоминать, а вот там Мухаммад говорил вот это. А, ну значит, вот, раз Мухаммад это говорил, значит, это тоже верно. Это хадисы, высказывания самого Мухаммада. Хадисы. Хадисы объединяются в сумму просто. Хадисы это вот отдельные... Все хадисы имеют четкую привязку, историческую, в отличие от Корана. Если Коран весь сказан от лица Бога, то хадисы сказаны там, я слышу, как такой-то сказал, я слышал, такой-то сказал, значит, то же самое произнес такой-то, и такой-то тоже говорил, что Мухаммад это говорил, как Мухаммад сказал. То есть из нескольких источников известная фраза Мухаммада не от одного человека, а от нескольких людей. Если несколько, понимаете, сторонников Мухаммада автономно друг от друга говорят, что слышали, как Мухаммад это произносил, значит, это правда. И поэтому хадисы звучат так. Рассказал нам Абдулла, рассказал мне отец, рассказал Атаб, я слышал от Усама бин Зайда, рассказал мне Саид бин Абихин со слов Абу Мура, клиента Акилы, из того, что Акила узнал от Абу Мусы, который слышал, как посланник Божий, да не спошлет ему Бог благословение и мир, сказал. Понимаете, вот каждая фраза имеет вот такую авторитетную привязку. Это перечисление очень авторитетных людей прошлого, на самом деле, которые все были сподвижниками Мухаммада, и вот каждый из них согласился и сказал, что действительно слышал, как Мухаммад это произнес. В итоге таких высказываний пошло по миру, прямо, ну, по арабскому миру, гигантское множество, что вынудило нескольких учителей исламских собрать себе школу, там по несколько сотен человек, и всерьез начать заниматься проверкой того, что подлинно, а что не подлинно. Чтобы вам было понятно, ну, например, самый известный сборник Сунны – это Аль-Бухари. Вот он, Аль-Бухари, собрал 600 тысяч высказываний пророка Мухаммада со своими учениками. А учеников у него там тоже было порядка тысяч, то есть на каждого легло по сотне, как минимум, по несколько сотен проверять. Вот. То есть он все проверил? Они все, ну с его учениками, он с его учениками, он контролировал это все. Они проверили 600 тысяч хадисов. Подлинными оставили 7 тысяч. 593 тысячи высказываний пророка Мухаммада улетело в дымовую трубу, потому что их тоже сожгли, естественно. Все это было уничтожено. Это для сравнения к тому, что вот там Константин, да, 4 к 25, это в процентном соотношении, да, там это 20%. И, соответственно, 7 тысяч и 600 тысяч. То есть это почти 1% только был оставлен, остальное было сожжено. Вот, все сделали это. Муслим сделал то же самое. Там был, он собрал 300 тысяч, оставил около 12 тысяч со своими учениками тоже. Ну, Аль-Бухари – это вот такой сборник Сунны, очень почитаемый. И на Сунну ссылаются, вот Коран и Сунна – это два источника исламской жизни. Далее теперь нужно поговорить о том, что такое шариат и что такое фикх. Шариат – это закон. Дословно шариа – это прямой путь. Прямой путь. Это вообще закон. А фикх – это правоприменение этого закона. То есть фикх – это наука о праве. Фикх, да. Фикх – это право. Вот, то есть есть закон, общий шариат, а есть конкретное его применение. И вот, этих шариат, вот этот шариат имеет 4 фикха или 4 мазхаба, 4 варианта шариата существуют. Да-да-да. Все непросто. Значит, я не буду вам их перечислять, чтобы не взорвать вам окончательно голову. Вот, скажу лишь, что на разных территориях действуют разные мазхабы, чтобы вы понимали. Самый суровый, естественно, в Саудовской Аравии. Это ханбалитский ислам, который еще в 13 веке был прокомментирован Ибн Таймией, а в 18 веке этот комментарий Ибн Таймии на ханбалитский мазхаб был воспринят и еще раз прокомментирован и создан ваххабом, и, соответственно, это стало основой ваххабизма. А у них там это все осталось, как тогда было, так и сейчас, да? В Саудовской Аравии. Ну, как сказать, там вообще очень много нового, там дома красивые, высокие стоят. Да конечно. Нет, я про именно. А про что? Про именно шариат? Да. А он везде остался такой, как и был. На самом деле он везде остался, просто в Саудовской Аравии это действительно как бы оплот исламского мира. Вот. А в 18 веке, понимаете, Ибн Таймия и без того суровый вариант шариата сделал и прокомментировал как еще более суровый. А через 500 лет ваххабиты его прокомментировали еще более сурово. Ваххабиты – это организация, которая вообще появилась для чистки внутренних рядов. То есть это ваххабиты не были направлены вне исламского мира. Они были как инквизиция, которая должна была сначала чистить свои ряды собственные, а потом уже инквизиция занялась крещением евреев. Вот. Все начиналось весьма неплохо. И у ваххабитов, правда, с самого начала они действовали очень вызывающе, с кровью, все, в чем они, надо сказать, поддерживались британцы. Вообще британцы много свиней по миру положили. Вот говорят там американцы, ничего подобного. Вот британцы положили действительно свиней несколько. В Китае положили гигантскую свинью, поддержав противников Тяньпиньского восстания. Вот, здесь они подложили свинью, в общем, в виде ваххабизма, спонсировав его и развивая его, и вкладываясь. А многие даже считают, что, в принципе, они инициировали вообще создание этой организации. Вот, хотя я люблю Британию при этом. Мне нравится все британское, я очень люблю искренне Англию. Но вот я просто в истории Англии были моменты, которые, к Вот, в колониальной политике Англии, в Индии они тоже наделали прекрасных дел много, отчего индийцы до сих пор бегут. В общем, не просто все так. Так вот, это разные как бы, вот, вариации этого шариата. Вот. У нас в России, то есть на Кавказе, в Поволжье, у нас своя форма. Вот этих вот свой мазхаб, он не чисто русский, он еще распространяется на ряд земель. Вот. Но вот это свой мазхаб. В принципе, между остальными мазхабами не так много разницы, там какие-то детали отличаются, где-то это можно, где-то это нельзя, где-то там. Я говорил вам, что шариат – это синоним ислама. Само слово «ислам» я говорил вам, говорил, как переводится? Нет, ислам? Нет. Ислам – это покорность. Само слово переводится «покорность». И хотя мусульмане, особенно сегодня, понимая, что западному человеку не нравится слово «покорность», пытаются сказать, что нет-нет-нет, значит, это, конечно, не та покорность. Может, она и не та, но это покорность. То есть это, в этом нет никаких сомнений. «Я сегодня благоизволил поставить вероуставом для вас покорность», говорит Бог. Вот. Покорность чему? Покорность воле Божией, это безусловно. Покорность Корану, безусловно. То есть это покорность не каким-то там земным вещам, это покорность Богу, но все равно это покорность. Так вот, шариат – это в целом синоним ислама. Шариат проникает во все сферы жизни. Шариат всегда был единственным. До сих пор в ряде стран написано в Конституции, что это основа этой Конституции является шариат и воля Божия. Так написано в Иране, так написано в этом самом в Саудовской Аравии и так далее. В очень многих конституциях исламского мира это первые строки, что в основе этой Конституции закон Божий и шариат. Ну, то есть шариат как закон Божий. Вот. Почему так? Да потому что, друзья, шариат, он на то и шариат, что он один закон. Он объединяет все законы. Шариат – это и уголовный, и духовный закон. Он карает и за убийство, и за то, что ты в пост, и за то, что ты нарушил пост. И за то, и за другое ты будешь судим шариатским судом. Поэтому, когда в Питере собрали шариатский суд несколько лет назад, то сами же мусульмане его и обсмеяли. Потому что это смешно. Шариатский суд – это абсолютный суд. Выше него нет. Вот. Это не только суд по каким-то делам, там, да, духовным. Нет, это вообще суд, в принципе. Я говорил вам, что в христианском мире немыслимо, нельзя себе представить, чтобы возле палатки с хот-догами в Великий пост стояли полицейские и ловили тебя всякий раз, когда ты заходишь отведать этот чудесный продукт. Вот. А в исламском мире за здорово живешь. За неисполнение поста публичное тебя берут. До сих пор в Саудовской Аравии запрещено, официально запрещено публичное несоблюдение поста. В Рамадан открыто днем жрать нельзя. Серьезно говорю. Но вам там как туристам разрешат, конечно, потому что вы язычники, безбожники, с чего брать вообще? Вот. Если среди вас будут христиане, тогда да, тогда к вам даже могут относиться весьма уважительно. Вот. Ну понятно, в любом случае, с туристов ничего не надо. Но сами мусульмане, то есть сами арабы, есть статья. Она сегодня, правда, плохо соблюдается, почти не соблюдается вовсе, но в любом случае, если нужно будет, соблюдут. Я так могу сказать. Шариат регламентирует все поступки твоей жизни. Любой поступок, даже самый безразличный, все равно есть в шариате категория безразличных поступков, и туда планомерно относится ряд поступков. То есть, вроде бы они безразличны шариату, но все равно шариат их оценил как безразличные. Вот. Ну, например, всего пять категорий вот этих поступков, значит. Это обязательные поступки, рекомендуемые поступки, безразличные поступки, осудительные поступки или предосудительные поступки и запрещенные поступки. Первое – это то, что ты должен делать обязательно по шариату. Это соблюдать пять столпов ислама. Если ты христианин, то 5 столпов славы, хотя, естественно, не обязательно, но там есть свои предписания, что тебе как христианину надо делать. Вот. Вторые – это рекомендуемые, это дополнительные благочестивые всякие моменты, то есть, что там дополнительно молиться, дополнительно поститься, дополнительно сделать одно, другое, третье, четвертое. Безразличные поступки – это когда ты выбираешь, есть ли тебе курицу или говядину. Вот если ты захочешь есть свинину, это нельзя. Вот. А между курицей и говядиной ты можешь сделать выбор, и это никого не интересует. Хотя, вот да. То есть дают возможность выбора. Ну, ты можешь выбрать. Ну, в смысле, это безразлично, что ты ешь. Безразлично, в какой позе ты спишь. Безразлично, в какой клуб ты ходишь отдыхать. Главное, чтобы ты там не пил. Вот, потому что пить нельзя. Это запрещено. То есть есть вещи, которые запрещены, а есть вещи, которые... В том числе безразличны браки. Вот это интересная черта, действительно, которая... Вступать в брак и сколько раз вступать в брак, главное, чтобы не больше 4 одновременно. Откуда эта цифра? Почему 4? Так Бог повелел. То есть это не комментируется? Нет, так Бог повелел. Просто 4 и все. 4, как бы по мнению мусульман, это оптимальное число женщин, которых ты можешь содержать. То есть больше это уже, видимо... Поэтому, наверное, есть те, кто могут содержать и больше, но это уже не очень полезно для души. Я и думаю, что это такое отношение. Но, в принципе, так Бог повелел, и точек. Вот. Женщин, ты жениться, ты можешь ровно столько раз, сколько ты можешь содержать. Если у тебя денег только на одну жену, все, разговор закончен. Но если есть деньги на вторую, вот, а как оказывается, у многих есть, вот, ну и вот, есть на третью, берут третью, четвертую, четвертую. Вот. Ты можешь развести женщины сколько угодно раз. И, то есть это одновременно 4. Понимаете? Вот. И женщина может требовать тоже по определенным поводам развода с тобой. Да, для женщины это труднее. То есть на протяжении жизни их может быть и 30. Больше, да. Понятно. Поэтому я и говорю, это безразлично. Но сам Мухаммад дал мощный прецедент. Вообще, понятно, у Мухаммада больше жен. Но тоже вот удивительная вещь из мусульмане. Мусульмане обладают какой-то потрясающей... какой-то интенциональной, иррациональной, мощнейшей верой. Вот, когда их спрашивают, ну, да, вот всех 4 жены у Мухаммада больше. Почему? Ну, понятное дело, что Бог дал своему посланнику некие привилегии. Вот, тем более, если мусульманин будет с юмором, он вам еще и скажет, что это очень сомнительные привилегии. Вот, иметь такое количество жен, это, может быть, даже и вовсе беда совсем, а не радость. Но есть прецедент тоже, очень известный, над которым весь христианский мир пытался издеваться и до сих пор издевается. Это история Зайнаб и Зейна. Слышали такую историю? Нет? А? Слышала. Зейд – это приемный сын Мухаммада, у которого была жена Зайнаб. И вот как-то Мухаммад неудачно зашел в их палатку, Зайнаб была в этот момент, ну, как бы в неглиже. И как говорится об этом, сами мусульмане говорят так аккуратно очень, что Мухаммад это взволновало. Видимо, ее это взволновало тоже. Потому что она потом, значит, весь вечер, еще несколько дней своему мужу сидела на ушах по поводу Мухаммада, о том, какой он замечательный. Вот. И, видимо, у них еще и не очень ладилось с мужем, потому что в итоге Зейд пришел к Мухаммаду и сказал, слушай, забирай. Все. Вот, не надо. Но это было запрещено, по закону запрещено, нельзя взять в жены жену собственного сына. Это как-то, пускай он и прием, но все равно это немножко неправильно по закону. Вот. И тогда Бог дал специальное откровение Мухаммаду о том, что это не является инцестом, что он может взять ее в жены. И в итоге она стала его женой. Вот, это известная история. Она не смущает ни одного мусульманина по той же причине. Даже одна из жен, известно, что сказала на это одна из жен Мухаммада Айша, она сказала, поистине Бог поторопился с такими откровениями. Вот, но это никого не волновало. Все, Бог дал откровение, и все, да, все, и, ну, что, так вот, откровение Бог дал. Нет, не вызывает ни малейшего, ни сомнения, ни какой-то странности. Это наоборот нормально. Бог дает своим посланникам привилегии перед всеми. Это здорово иметь привилегии. Понимаете, это знак того, что Бог тебе благоволит. Все. А монашество? Нет, Господь свой, никого монашества нет. Вот, сама идея монашества непонятна, неестественна. Коран говорит, вы средние люди. Это принципиально. Вы средние люди. есть вы не аскеты, не подвижники, но вы и не там свиньи, не блудники. То есть вы живете в рамках, но при этом не перебираете этих рамок. Вот, так что, ну, в общем, для чего нужен брак? Брак нужен для того, чтобы легче жилось вместе, все равно вместе легче живется в определенных обстоятельствах. Брак нужен для того, чтобы, а если тебе тяжело живется, то можешь развестись, ну, тут тоже нет запрета на это, понимаете. Нельзя развестись только в одной ситуации. Вот мужчина не может оставить женщину никогда в одной ситуации, если она сирота. Если он берет в жены сироту, то это на всю жизнь. На ее или его жизнь. Вот, но это навсегда. Потому что сироту некому отдавать. То есть они некому, да, некуда возвращать. Вот, то есть поэтому с ней нельзя разводиться. Второе, для чего брак? Ну, конечно, для рождения детей, для умножения мусульман. В мире третье, для чего брак? Для секса. Все нормально, а почему нет? Вот, если вы откроете христианские трактаты о браке, вы вообще все другое увидите, просто совсем другое. Вот, а здесь так, все очень по-человечески. Поэтому многие люди, я серьезно говорю, читая внимательно шариат, то есть вчитываясь в Коран и Сунну, читая вот в их учебники шариата, в их там сборники и так далее, по шариату, сделанные по закону, принимают ислам. Потому что там все не так страшно, как... Шариат почему страшен? Страшно. Шариат страшен тем, что он обязателен к исполнению. Понимаете, мы-то живем, мы же просто беззаконники. Мы же ничего не... Для нас шариат страшен не потому, что христианство не страшно, а потому, что мы как христиане ничего не исполняем. Вот. Нам же сказали, что мы живем не под законом, а что мы живем любовью, как говорит апостол Павел. Вот мы и живем так, как птицы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Здесь нагрешу, здесь простить, там нагрешу, там простить. Ну что, Бог женился, все прощает. Я сам так живу, понимаете? Вот, если вчитаться в каноническое право христианское, друзья, да там каждый день будет такой серьезный. Вот, там, у меня один приятель посчитал, сколько по каноническому праву можно заниматься в году раз легально вот сексом, получается, в супружеской паре. Ну, без шуток, если все идет органично, там что-то типа 5 дней, что ли, получается, выпадает. Ну, то есть очень немного. Потому что там большая часть года просто, а это пост, да, большая часть года. Вот, а дальше, если учитывать, что она беременна и с этим тоже, да, плюс все остальные. Ну, если все соблюдать, вот все соблюдать, в строгости полной, да, вот жить, ну, это подвиг. Это подвиг. Мы так говорим про шариат, потому что мы просто для нас мы это не исполняем ничего. Мы живем. Нужно сходить в церковь там раз в 10 лет. Ну, сходим в церковь раз в 10 лет, раз нужно. Ну что? Вот, да, раз надо, так надо. Че ж. Вот. Университеты, где они изучаются. Да, конечно. Есть. И школы, и университеты, все это есть. Еще цепочки с этими школы. Вот, есть нерекомендованные такие предосудительные вещи. Это типа расточительности. Вот, есть люди расточительные, это не рекомендуется, это плохо. Мусульмане знают, что это плохо, но при этом за это не следует никакого уголовного наказания. Вот, а есть вещи, которые наказываются. И это прежде всего там несоблюдение 5 столпов ислама, это ну, много-много-много что туда попадает. Что такое 5 столпов ислама? Надо скорее начинать об этом разговор. Хотя бы хоть один столб с вами разобрать, чтобы завтра за час пробежать по остальному материалу. Первый столб — это шахада. Столб. Столб, да. Столпы. Вот так вот. Первый столб — это шахада. Это знаменитое высказывание: нет Бога, кроме Бога, и Мухаммад — пророк его. Шииты к нему добавляют «Али вали Аллах» и «Али друг Божий». Произнесенные на арабском языке, эти слова делают тебя мусульманом. Но их нужно произнести в присутствии двух мусульман взрослых, выразив намерение стать мусульманом. То есть не ради грамматического примера, не как я вам сейчас. Я тоже могу сказать по-арабски эти там сейчас фразы, но это не сделает меня мусульманином, потому что я это привожу в качестве примера. Само слово шахада – это свидетельство. Свидетельствую, что нет Бога, кроме Бога, и Мухаммад – пророк его. Ну или нет Бога, кроме Аллаха, ну по-разному. Я вам уже говорил, вы понимаете, что слово Аллах – это просто слово Бог. и все. Это не какое-то отдельное имя. Как если вы откроете арабское Евангелие, то там сказано, там слово Аллах стоит везде. Потому что и просто по-другому не выразишь, это просто слово Бог. Вот, но из-за того, что Коран не переводится на другие языки, из-за того, что молятся они по-арабски, то и слово «Бог» они привыкли произносить по-арабски. И поэтому вместо русского «Бог» они часто говорят даже в России «Аллах». Это так же, как и в любой другой европейской стране. Я закончу, Оксана, сейчас. Вот. Там надо готовиться. Вот, ладно, друзья. А можно спросить, как да. отличается... Для ислама не все являются язычниками, кто не мусульманин. Не все. Но они неверные, нет? Нет. Все люди делятся на три категории. На мусульман, на людей книги, так называемый ахляль-китаб. Вот. И на вот тех самых язычников, кого вы, да, называете. То есть, мы не язычники. Мы люди книги. Это... Ахлядитар, то есть вот люди, это христиане, иудеи, потом к этому добавили зороастрийцы и индийцы, то есть индийцы тоже считаются как бы книги. Вот, но это будет на самом деле, который зашел.